Глава 21. Усадьба Синей Бороды. Илья. «Ладно, хорошо». Глядя на ее дрожащие губы, я сдаюсь и понижаю голос. «Просто так тебе деньги не нужны. Объяснять мне ты ничего не готова. Как я тогда могу помочь? Я же вижу, что тебе с мужем плохо. Просто бери сына, собирай вещи и...» «И переезжай в соседнюю квартиру?» Нервно усмехается Тая. «Допустим. А что потом? Ну, когда ты уедешь?» «Вы поедете со мной. У меня в Питере дом». «Хватит!» Тая вскидывает руки. «Ты знаешь меня? Несколько дней. И никогда не жил на одной территории с ребенком. Я не верю в чудеса, Илья. И в подобные авантюры больше вписываться не готова». «Что значит «больше не готова»?» Моя логика спотыкается об эту формулировку. «Потому что мой муж тоже спас меня 6 лет назад», – вздыхает Тая. «А кланяться я не умею, как оказалось». Мы замолкаем. Она думает о чем-то своем и хмурится, обхватив плечи. Я стараюсь вытащить из сказанного ею максимум информации. И для меня реально очевидно только одно – Тая боится. Буду напирать и пытаться проводить открытые демонстрации, спрячется окончательно. Ее просто нужно размораживать. Методично, каждый раз чуть-чуть заходя за границу дозволенного и показывать, что мир после этого не рухнул. «Это связь с замужней женщиной, Илья. Ты готов?» Скольжу взглядом по ее спине, тесно обтянутой платьем, и зависаю на равномерно покачивающихся бедрах. Красиво. Мысленно их сжимаю, против своей воли улетая в фантазию о том, как они будут двигаться на мне сверху. Я по-любому заберу эту женщину себе. Да блин, я уже на все готов. А что здесь было раньше? Тая оглядывается на меня, останавливаясь на небольшом кирпичном мостике. Усадьба какого-то помещика. Я догоняю девушку, подходя вплотную. Проскурова, кажется. Так обидно, что почти ничего не сохранилось. Она обводит глазами до основания разрушенные стены дома. «Ты знаешь, что, например, во Франции можно за символическую сумму купить такой вот дом или взять его в долгосрочную аренду с обязательным условием воссоздания исторического облика, а потом жить?» «У нас в России это, к сожалению, жму плечами. Никому не нужно. Да и люди у нас более суеверны. Знаешь, что я вспомнил? Говорят, что местный хозяин не мог иметь своих детей, но очень хотел наследника. Поэтому брал в жены обесчищенных беременных девушек и выдавал их детей за своих. Вот только беда была в том, что рожали они все девок и после родов пропадали без вести». Тая нервно ведет плечами. «Он их убивал?» «Никто не знает». «И что?» – ломается ее голос. «Девушек совсем никто не искал?» «Нет. Семьи были рады от них избавиться». «Понятно». Ухмыляется, прикрывая глаза. «Поехали обратно». Упирается ладонями в мою грудь. «Мне пора забрать сына. Спасибо за прогулку». «Тая, постой». Я ловлю ее в объятия. «Ты расстроилась из-за сказки? Ну, перестань. Это ж бабки рассказывают». «Я склонна верить, что это правда». Она мягко освобождается и уходит от меня по дорожке в сторону припаркованной машины. Черт, я психую, ломаясь о неприступность этой женщины. Что вообще творится в ее голове? Тая ждет меня возле машины и что-то пишет в телефоне. «Тая, а как будет на языке жестов «ты красивая»?» Ее губы вздрагивают улыбкой. Убирает телефон, поворачивается. «Ты?» Указательный палец смотрит в мою сторону. «Красивый». А потом щепотью обрисовывает подбородок. «Круто». Киваю и повторяю все то же самое, что только что она показала. Вспыхивает. Складывает руку в кулачок и сначала касается подбородка, а потом лба. «Спасибо». «Да». Улыбается. «Ты знаешь...» Тая начинает говорить быстро, радуясь смене темы. «На самом деле, люди без слуха и голоса могут даже петь. У них есть даже свои музыкальные школы. Это красиво». «Хм, я вижу, как из загруженной проблемами молодой женщины Тая превращается в девчонку. Они же не слышат музыку. Они чувствуют ее ритм и вибрации. Кстати, танцуют тоже очень здорово. Я этого не знал. Киваю головой. Здесь где-то сейчас должен быть философский вывод, что жить полной жизнью или не жить, даже в трудных обстоятельствах, выбираешь только ты сам. Пристально смотрю в ее глаза. С чего ты решил, что я не живу полной жизнью? Она снова ощетинивается, а я мысленно даю себе подзатыльники за то, что не могу сдержать свой едкий язык. Я докажу тебе это. Беру ее руку в свою и тяну на себя. Целую каждый пальчик, чуть прикусывая зубами подушечки. Тая заливается румянцем, начинает нервно дышать, но руку не отбирает. «Тебя ведь не целует так муж?» «Не надо, Илья», — говорит горько и опускает глаза. «Мне, может быть, всю жизнь теперь с этим жить?» Мой пульс тоже подскакивает. «Иди ко мне». Я щелкаю сигнализацией и открываю заднюю дверь машины. «Нет». Слетает с ее губ, но глаза говорят обратное. «Или, мать вашу, я вообще ничего не понимаю в женщинах. Я просто подхватываю Таю на руки, закидываю на заднее сиденье и сам сажусь рядом. Мне тоже нужно кое-что, чтобы жить с этим всю жизнь». Хриплю, запутываясь пальцами в крупных кудрях ее волос. И, наконец-то, целую.